Несмотря на то, что Один Осенний Лист провел уже 2 боя, его здоровье снизилось всего лишь на 1/4. Пан Линь, Ли Ибо и посетители интернет-кафе начали с энтузиазмом обсуждать возможность победы Сун Сяна во всех 3 матчах. Учитывая текущую ситуацию, вероятность этого была крайне высока. Наконец-то на поле появился 3-й игрок 301-й команды. По сравнению со 2-м, этот игрок был еще более напуган. Он не осмеливался вплотную приблизиться к Осеннему Листу. Также он очень тщательно себя позиционировал. Как только Осенний Лист сделал намек на атаку, тот тут же улепетывал, спасая свою жизнь. Посетители интернет-кафе надрывали животы от смеха. Выглядело все так, что этот 3-й игрок не осмеливался приблизиться к Осеннему Листу. Однако у него не оставалось выбора. Выходя на сцену, он не имел права играть в полсилы, поэтому его постоянные прыжки вокруг да около выглядели по-настоящему забавно. «Этот парень на самом деле трусоват! Ха-ха-ха!» Кто-то громко воскликнул. В мгновение ока предыдущие результаты индивидуальных сражений выветрились из голов болельщиков. 3-й игрок 301 градуса выглядел маленьким клоуном, заставляя всех смеяться. В сравнении с ним Один Осенний Лист выглядел еще более грозно. «Братец, зачем ты все усложняешь?» — отправил глумливое сообщение Сун Сян. Его соперник не спешил сдаваться, все так же играя в защите. Казалось, что он совсем не собирается драться. Сун Сян потратил много времени, ловя его, после того, как тот наконец-то был повержен. Сун Сян отправил ему сообщение. «И в чем был смысл, если результат оказался тем же?» В итоге в мыслях каждого поселилась единственная мысль. «Боже правый, наконец-то это закончилось!» Пан Линь и Ли Ибо сдерживали свои комментарии, наблюдая за этим матчем. Будучи комментаторами, они не могли открыто осуждать игроков. В итоге Пан Линь сказал: «Нелегко пришлось Сун Сяну в этом раунде. Его соперник заслуживает звания короля истощения. И неважно, будь то противник, комментаторы или зрители, все в итоге оказались в полнейшем истощении». «Тем не менее, это прекрасно отображает дух профессиональных игроков. Даже не имея шансов на победу, он не утратил боевого духа, и все мы являлись свидетелями этого», — сказал Ли Бо. «Верно. Сегодня я по-настоящему открыл глаза», — ответил Пан Линь. Двое продолжали обмениваться мнениями. Они высоко оценили действия 3-го игрока 301-й команды. Однако в их словах крылась насмешка. «Хорошо, у нас есть еще немного времени перед началом командного соревнования. Давайте насладимся лучшими моментами противостояния Одина Синего Листа против 3 игроков 301-й команды». Нарезка лучших моментов боя завершилась. Бой Сун Сяна против Субина был дольше, чем предыдущие матчи все вместе взятые. Тем не менее, в первых 2 матчах не было нехватки ярких моментов. Пан Линь и Ли Ибо сделали еще несколько скрытых выпадов в сторону игроков 301 команды. После окончания лучших моментов оставалось какое-то время перед началом финальных командных соревнований. Трансляция пустила несколько рекламных роликов, пока игроки отдыхали. Небольшой перерыв, чтобы сходить в туалет, выпить воды или по-быстрому выкурить сигарету. Посетители носились по всему интернет-кафе, как если бы находились в супермаркете. Чингу была давно привычна к подобному. Она повернула голову в сторону Юсю. Он по-прежнему стоял снаружи кафе и курил очередную сигарету. Над ним простерлось ночное небо. Тусклый свет сигареты немного высвечивал его силуэт. В этот момент Юсю казался очень одиноким. Внутри было достаточно места. Чингу не понимала, зачем ему нужно было оставаться снаружи и выглядеть таким жалким. Она больше не могла себя сдерживать и направилась к нему. «Что ты здесь делаешь?» — спросил Юсю. «Почему ты стоишь снаружи? Заходи внутрь», — сказала Чингу. «Я боялся, что сигаретный дым будет раздражать себя». Юсю дважды стряхнул сигаретный пепел. Этот парень мог разговаривать с сигаретой во рту, не боясь ее выронить. Навыки Исю в обращении с сигаретами были поистине ужасающими. Чэньку была изумлена. Этот парень боялся побеспокоить ее, если бы все было так хорошо. «Ты не можешь просто меньше курить?» — спросила она. Исю взял в руки практически докуренную сигарету. Он щелкнул пальцами, после чего сигарета, описав дымную дугу, попала точно в мусорную урну. Сделав это, Исю вернулся в кафе. Чинго, следившая за ним, ничего не сказала. Трансляция подошла к своей финальной стадии – командным соревнованиям. В большинстве случаев в заключительную часть соревнований команды выставляли шестерых сильнейших игроков. Профессиональный альянс Суаба ввел ограничение на количество зарегистрированных человек в одном матче. Оно равнялось 9. Перед началом матча озвучивался окончательный список игроков, участвующих в нем. Таким образом, большая часть клубов имела от 9 до 11 профессиональных игроков в команде. Некоторые вновь образованные клубы имели в своем составе всего 6 игроков. Однако они быстро восполняли это количество. В конце концов, если кто-то из них заболеет, это сильно скажется на результатах команды. Нынешние клубы профессионального альянса имеют одного знаменитого игрока с отличными навыками, дополненного 5 опытными игроками. Кроме этих 6 игроков, команды любили принимать несколько новых игроков с большим потенциалом. Было много способов найти игроков с потенциалом. Кого-то приняли по рекомендациям, кого-то заметили в непрофессиональных матчах, кто-то показал отличные результаты на арене. Если вкратце, после проб и ошибок первых лет, альянс славы уже достаточно гладко существовал в течение 7. Были предусмотрены практически все возможности. Таким образом, киберспортивные соревнования могли быть поставлены в один ряд с такими играми, как футбол или баскетбол. В обычной ситуации, когда ничего особенного не происходило, во всех 3 этапах участвовали основные 6 игроков. В матче 301 градуса против великолепной эры участвовали все 12 человек из предыдущих этапов. Под возбужденными криками Панлиня финальное соревнование наконец-то началось. Выбор карты осуществлялся за 301 командой, так как она играла дома. Тем не менее, недавно Сун Цян в одиночку уничтожил 3 игроков 301 команды. Установилось шаткое равновесие. Пан Линь и Ли Ибо обсуждали, сможет ли команда Великолепной Эры начать свое победное возвращение или нет. «Началось! Началось!» Чиньго вместе с посетителями кафе хлопала в ладоши. «Ты слишком возбуждена», — сказал Юсю. «Мы же наблюдаем за соревнованиями. Если ты не будешь показывать свои эмоции, это будет слишком скучно. Быть возбужденным в такой обстановке — это нормально». Чиньго была беспомощна в общении с Юсю. Он играл всю ночь и даже потом продолжал играть с невероятной энергией. Однако в остальное время он выглядит таким безжизненным. «Я на самом деле не понимаю его». «Чем больше надежда, тем больше и разочарование», — сказал Юсю. «А что ты имеешь в виду?» Чуньгу была немного сбита с толку. «Смотри за матчем, он уже начался», — спокойно ответил Юсю.